Мясо. Стейк из оленины. Оленина, филе, нарезанное поперек волокон кусками толщиной не менее 2 см. Растительное масло без запаха. Соль, ССЧП, кусочек сливочного масла, ягоды можжевельника, раздробленные 2 чайных ложки. Красное вино 200 мл, бульон из говядины 250 мл, красносмородиновое желе 200 грамм. Поставьте чугунную сковороду с толстым дном на сильный огонь на 5 минут. Хорошо посолите мясо и чуть-чуть посыпьте раздробленными ягодами можжевельника. Налейте в сковороду растительное масло. Дождитесь, пока оно начнет дымить. Кладите в сковороду стейки, чтобы не брызгало масло от себя, сперва на ближайший к вам край сковороды. Готовьте стейки, переворачивая каждые 15 секунд. Стейк толщиной 2 см дойдет до состояния средней прожарки примерно за 3 минуты, то есть после 9-10 переворачиваний. Положите мясо на решетку, установленную над тарелкой, и дайте ему полежать 5-6 минут перед подачей. По желанию приправьте свежесмолотым черным перцем. В кастрюле подогреть вино, добавить бульон и оставшиеся можжевеловые ягоды. Уварить вдвое. Добавить желе, хорошо перемешать и выправить на соль. Подавать мясо на подогретых тарелках. Соус в отдельном соуснике. Антрекот виноградаря. 2 антрекота по 400 граммов каждый, 3 луковицы шалот, 1 луковица репчатого лука, филе анчоусов, 50 грамм сливочного масла, 1 стакан красного вина, соль ССЧП. Вынуть мясо из холодильника за 1 час до приготовления. Слегка отбить, посолить и поперчить. В сковороде растопить сливочное масло. Когда оно побелеет, положить в него антрекоты и жарить 6-8 минут с каждой стороны. По вкусу. 8 минут дают сильную прожарку. Зажаренные антрекоты выложить в горячее сервировочное блюдо. Лук нарезать, добавить к нему анчоусы и измельчить эту смесь в блендере. Выложить смесь лука с анчоусами в мясной сок, оставшийся на сковороде. Немного прогреть, добавить красное вино, хорошо перемешать, выровнять на соль и перец. Горячий соус вылить на антрекоты. Котлеты Софи. Телятина, тонкий край, 600-700 грамм. 2 яйца, сварить вкрутую. Нежирная варено-копченая ветчина, 6-7 тонких ломтиков. Лимон, соль ССЧП, сливки 20%, 200 мл, сливочное масло, 100 грамм. Кусок телятины лучше всего от так называемого тонкого края. Порезать поперек волокон на ломтики толщиной по 3-4 см. Затем каждый ломтик надрезать посередине, тоже поперек волокон, чтобы можно было его раскрыть как книжку. Это дает нам увеличение площади котлетного лопуха. Таким образом, у нас получились куски мяса толщиной примерно 1,5-2 см. Каждый из получившихся кусков мяса уложить между двумя слоями пищевой пленки и отбить деревянным молотком с гладкой поверхностью. Таким образом, чтобы толщина его уменьшилась и исчез горбик. Каждую котлету с внутренней стороны посолить, поперчить и полить лимонным соком. На внутреннюю сторону котлеты положить тонкий ломтик ветчины и четвертушку яйца. Котлету свернуть рулоном, возможно, более плотно, и сколоть зубочистками или завязать ниткой. Обжарить котлеты в сливочном масле на среднем огне 7 минут с каждой стороны. Добавить в сковороду сливки и тушить котлеты, переворачивая 7 минут. Запеченная баранья нога. Баранья нога весом около 2 кг. 3 столовых ложки растительного масла без запаха, 6 зубчиков чеснока, 400 мл нежирного молока, 1-2%, 12 анчоусов в оливковом масле, 4 веточки розмарина, белое вино, примерно стакан, и половина чайной ложки дижонской горчицы. Чеснок очистить, разрезать зубчики пополам, бланшировать 4 раза в молоке, каждый раз споласкивая чеснок холодной водой, выливая использованное молоко и беря свежее. Это придаст чесноку мягкий, сладкий, немного ореховый вкус. Нарежьте лепестками. Анчоусы слить, сполоснуть холодной водой и разрезать пополам. Баранину натереть солью. Раскалить масло в сковороде с толстым дном. Когда начнет дымиться, выложите баранью ногу и обжарьте до золотистой корочки. Переложите ногу на противень. Острым ножом сделайте небольшие надрезы по всей поверхности бараньей ноги. Расширьте эти разрезы ложкой, шпиговальной иглой или толстой отверткой и нашпигуйте баранину лепестками чеснока, анчоусами и листочками розмарина. Разогрейте духовку до 80 градусов и поставьте туда баранину на 3-4 часа так, чтобы температура в середине куска достигла 55 градусов. Готовое мясо достаньте из духовки, заверните в фольгу и дайте полежать не меньше 30 минут. Поставьте противень, в котором жарилась баранина, на средний огонь. Плесните белого вина, деглазируйте, затем добавьте горчицу и остальное вино и уварите примерно вдвое. Перелейте в подогретый соусник. Освободите баранину из фольги и нарежьте ломтями. Подайте с соусом. Свинина в пиве. Свинина. Примерно 500 грамм. Порезать кусочками примерно со спичечный коробок. Растительное масло. Без запаха. 1 столовая ложка. Темное пиво. 1 бутылка. Черствый ржаной хлеб. 2 кусочка. Очистить от корки и натереть на терке. Кофе молотый. 1/2 чайной ложки. Чеснок. 2-3 зубчика. Раздавить широкой стороной ножа и мелко нарезать. Цедра 1/2 лимона, только желтая часть, натереть на терке. Соль ССЧП. Мясо слегка до побеления обжарить на широкой сковороде, стараясь, чтобы оно не пустило сок. Залить мясо пивом и дать закипеть на большом огне. Снять пену, если появилась, уменьшить огонь до ниже среднего. Добавить к мясу и пиву кофе и цедру. Тушить 30 минут. Периодически помешивая, если жидкости будет мало, добавить горячей воды. Посолить, поперчить, размешать в соусе тертый хлеб и на самом маленьком огне доводить еще 15 минут. Пастуший пирог. Картофель. Примерно 800 грамм. Желток 2 штуки, взбить. Сливки 20% 100 мл. Баранина или говядина, мякоть 600 грамм. Лук. 1 средняя, порезать мелко. Морковь 1 средняя, порезать кубиками. Сельдерей стеблевой 1 стебель, порезать кубиками. Мука 1 столовая ложка. Зеленый горошек 200 грамм, замороженного. Петрушка, укроп, сельдерей 2-3 столовых ложки, рубленных. Растительное масло без запаха 2 столовых ложки. Сливочное масло 25-30 граммов. Бадьян, звездчатый анис 1/2 звездочки. Бульон или вода 1 стакан 200 мл. Соль ССЧП. Сыр твердый типа пармезан или чеддер 100 грамм. Опционально. Натереть. Картофель отварить в подсоленной воде. Слить воду и тщательно размять картофель в пюре. Слегка охладить. Добавить к пюре сливки и желток, перемешать, а еще лучше взбить. Мясо мелко порезать или провернуть в мясорубке. На сковороде на среднем огне разогреть растительное масло, добавить сливочное. Положить бадьян, всыпать лук и обжарить его до светло-золотистого цвета. Добавить морковь и нарезанный стебель сельдерея. Обжарить вместе с луком. Вынуть бадьян. Выложить рубленное мясо к обжаренным овощам. Томить при постоянном размешивании, чтобы не образовалось комков, до серого цвета. Всыпать муку, размешать и залить смесь бульоном. Тушить до готовности. Примерно 30-40 минут. Мясо должно стать мягким. Горошек отварить в кипящей несоленой воде минут 5. Посолить и выключить. Добавить к мясу горошек, соль, перец. Перемешать. На дно формы выложить мясо с овощами. Сверху слой картофельного пюре. Запекать в духовке примерно 40 минут. По желанию, можно за 10 минут до готовности посыпать пирог тертым сыром.